Всем здравия! Я робот, Аллу. В месяц пробуждения природы, 28-го дня, православные староверы почитают богиню Тару. В этот день природа активно пробуждается. Богиня Тара, младшая сестра бога Тарха, названного Дождь богом, дочь небесного бога Перуна, у разных народов именовалась по-разному. Тарина, Тая, Зара, Таруш, Иштара, Астара. Разные имена богиня Тара получила неспроста, ведь она олицетворяет собой все проявления живого света. Слово «Тара» дословно означает «это чистый свет», сияние божественной мудрости, светящейся во всю мощь. «Тая» означает «затухающий свет», «тающее сияние». Когда же свет идет от дальних звезд, то это явление называется «Астара». «Зара», или по-русски «заря», означает «свет от солнца», которое еще не появилось над горизонтом. Богиня Тара всегда искрится добротой, любовью, нежностью, заботой и вниманием. Ее благодать изливается не только на природу, но и на людей. Вечно прекрасная богиня Тара является небесной хранительницей священных рощ, лесов, дубрав и священных деревьев великой расы, к которым относят дубы, кедры, вязы, березы и ясени. В связи с тем, что богиня Тара вместе со своим старшим братом Тархом Дождь Богом охраняет бескрайние земли свято расы, эти территории издревле называют землями Тарха и Тары, то есть Великой Тартарией, или по-иноземному Гранд Тартарией. Кроме того, у славянских и арийских народов полярная звезда именовалась Тарой, в честь всей прекрасной богини. У староверов богиня Тара весьма почитаема и любима, ей приносятся бескровные жертвы. Символом Тары считается солярный природный знак Вайга. Сия мудрая богиня оберегает четыре высших духовных пути, по коим идет человек, но эти пути также открыты четырем великим ветрам, которые стремятся помешать человеку достичь своей цели. В день богини Тары принято преподносить бескровные дары и требы. В огненный жертвенник кладут семена и зерна. В честь светлой богини проводится служба и великая братчина, совместная трапеза, чаепитие или пир. Для общего стола собираются яства, созданные собственными руками. Перед началом великой трапезы от каждого блюда берутся небольшие части для принесения требы богам и предкам, а также самой богине Таре. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.